Глава 14. «Вероятно, у него сломано два ребра», — сказала мне врач неотложки. «Похоже на трещину, но единственный способ в этом удостовериться — сделать рентген. Мы вправили плечо на положенное место, но он отказывается от дальнейшего лечения». Она покосилась на чокнутого Рогана, сидящего на каталке. Выражение его лица можно было описать только как «ярость в чистом виде». Спасатели старались держаться от него как можно дальше. «Ему действительно нужно ехать в больницу», — сказала женщина-врач. «Это серьезно». «Вы сказали ему об этом?» «Да, но...» «Я ждала». Женщина наклонилась ко мне поближе. «Это же чокнутый Роган. Окружной прокурор посоветовала поговорить об этом с вами. Она сказала, вы могли бы его урезонить». Если бы расступились тучи и на улицу спустился архангел во всей своей божественной красе, чтобы образумить Рогана, то он бы с треском провалился, и ему бы пришлось паковать свой огненный меч и с позором возвращаться на небеса. Я понятия не имела, кто мог натолкнуть Ленору на мысль, что у меня это выйдет лучше. Похоже, никто из них не сумел набраться достаточно смелости, чтобы пояснить бичу Мексики, что ему нужно в кабинет первой помощи. Поэтому придется постараться мне. Спасибо большое, я разберусь. Я направилась к чокнутому Рогану. Врач последовала за мной. «У тебя сломаны ребра», — сообщила я. «Ты ее слышала», — сказал он. «Это трещина». Я протянула руку. Чокнутый Роган покосился на нее. «Давайте ключи, мистер Роган, я отвезу вас в больницу». Я заметила, как вокруг нас внезапно стало тихо. «Не смеши меня», — прорычал Роган. «Сломанные ребра могут угрожать жизни». Я прочистила горло. «Ты нужен мне в рабочем состоянии, так что давай это исправим. Что именно в поездке в больницу тебя расстраивает?» Он сузил глаза. «Это займет целую вечность. Я приеду туда, просижу 2 часа. Потом кто-то сделает мне рентген и скажет, у вас сломано 2 ребра. Затем мне дадут 2 таблетки ибупрофена и отправят домой». Почти точно такой же довод, слово в слово, использовал в прошлом году Леон, когда решил, что спуск на велосипеде по лестнице — отличная идея. «Это отличный довод», — ощетинился Роган. «Что с ним не так?» «Леону 15 лет, а тебе в 2 раза больше». «Ты намекаешь, что я старый и дряхлый?» «Я намекаю, что ты должен быть умнее. Тебя сбил бронированный автомобиль на скорости минимум в 25 миль в час. До этого тебя прижало металлоломом со свалки. У тебя может быть внутреннее кровотечение, у тебя может быть сотрясение, у тебя должно быть больше сознательности, чем у 15-летнего подростка, желающего попасть на Ютуб. Меня и раньше ранили. Я знаю, что это несерьезно». «Прошу прощения, но неужели твоим официальным назначением в армии было 62 альфа? Ты был врачом первой помощи?» «Я проходил обучение». Я кивнула. «А знаешь, кто еще проходил обучение? Все эти медики вокруг тебя». Я кивнула на команду скорой помощи. «Поднимите руку, если считаете, что мистеру Рогану не нужно ехать в больницу». Никто не шелохнулся. «Видишь? Пожалуйста, дай им выполнить свою работу». Чокнутый Роган подался вперед. На его лице дернулся мускул. Он совладал с собой, но было поздно, я все видела. Он произнес каждое слово с тихой угрозой. «Я не поеду в больницу». «Ладно», — вздохнула я. «Есть еще место с рентгеновским аппаратом и медицинским персоналом, куда бы ты хотел отправиться?» «Да, ты можешь отвезти меня к семейному доктору». Он полез в карман, медленно и осторожно вытащил ключи и положил их в мою руку. «Спасибо за содействие». 3 минуты спустя я вела Ауди по запруженным улицам Хьюстона. Чокнутый Роган сидел на пассажирском сидении. Его дыхание было поверхностным. Трой растянулся на заднем сидении. Ему сломало ногу во время финального рывка эскалады. Он также отказался ехать в травмпункт. Я перестроилась, аккуратно впихнув Ауди в небольшой промежуток между машинами. Она идеально слушалась руля. «Может, мне стоит повезти?» — предложил Трой. «Она знает, что делает», — сказал Роган. Я фыркнула. «Что?» «Попахивает настоящим комплиментом от чокнутого Рогана. Такая редкость!» Включилось радио. «Это экстренное сообщение. Министр национальной безопасности получил достоверные сведения о возможном теракте в городе Хьюстон». Ленора объявила предупреждение. К счастью, центр города и другие бизнес-центры начнут опустошаться. «Поверни через 2 мили», — сказал Роган. «Так ли он все-таки съехал с лестницы?» «Да, съехал. Он въехал на своем велосипеде прямиком в стену, и руль поломал ему ребра. Еще он умудрился удариться головой и заработал себе серьезное сотрясение в придачу. Мой Леон был в Остине с моими сестрами, вдали от угрозы. Но в городе было полно Леонов, Арабелл и Каталин, а у Адама Пирса была теперь еще одна часть артефакта. Насколько мы знали, у него уже были все 3 части. Он сожжет город дотла. Теперь к этому был причастен еще один превосходный. Что здесь происходило? Почему? Я чувствовала, что чем дальше мы продвигались, тем меньше ответов получали. Семейный доктор Рогана практиковал в 3-этажном здании без опознавательных знаков. Оно выглядело как безымянное офисное здание с тонированными окнами и своей собственной маленькой парковкой. На ней стояли всего 3 машины, все 3 темные внедорожники. Я припарковалась и посмотрела через ветровое стекло на здание. Никаких признаков жизни. Роган вышел из машины. Я вышла следом и открыла дверь для Троя. «Подожди, я посмотрю, смогу ли я раздобыть каталку или кресло». Чокнутый Роган набрал код на кнопочной панели. «Думаю, я справлюсь», — возразил Трой. «Все в порядке, уверен, мы еще сможем поспорить». Затемненные двойные двери распахнулись, и из них вышли 3 мужчин и 2 женщины, уверенно толкающие 2 каталки. За ними шла могучая латиноамериканка. Она была не толстой, а крупной, высотой около 1,80 м и крепко сбитой, с широкими плечами и сильными руками, открытыми благодаря коротким рукавам зеленого врачебного костюма. Ее темные волосы были убраны назад. В ее чертах все было крупным: темные глаза, прямой нос и большой полный рот. Было ясно, что она часто улыбается, и ее улыбка неотразима. На вид ей было около 40. Она посмотрела на чокнутого Рогана. «Что ты сделал?» Роган открыл рот. Она повернулась ко мне. «Что он сделал?» «Его сбила машина», — сказала я. Женщина повернулась обратно к Рогану. «Какого черта ты лез под машину?» Чокнутый Роган снова раскрыл рот, собираясь что-то сказать. «Разве у тебя нет армии громил, чтобы предотвращать подобные ситуации?» «Я...» Женщина повернулась ко мне. «Что это была за машина?» «Бронированная эскалада», — ответила я. «Ну, хотя бы машина приличная». Она повернулась к Рогану. «И кому взбрело в голову испортить свою прекрасную машину от тебя?» Чокнутый Роган медленно втянул воздух и также осторожно выдохнул. «Тебе прошлись по ребрам». Женщина махнула рукой. «Грузите их обоих». «Я могу», — начал Роган. Она указала на носилки. «Ложись». Я ощутила непроизвольное желание тут же сделать, как она сказала, и причем быстро. Чокнутый Роган лег на носилки. Команда увезла его и 3 в здание. «Я доктор Даниэла Ариас», — представилась женщина. «Идем внутрь. Ты сможешь подождать в комнате ожидания». Я последовала за ней. Не то чтобы у меня был выбор. Большинство посещенных мною залов ожидания располагали рядами неудобных стульев, телевизором и, если повезет, автоматом с напитками. Эта же комната ожидания должна была принадлежать роскошному отелю. Одну стену от пола до потолка целиком занимал огромный аквариум, и маленькие стайки серебристых рыбок с ярко-красными плавниками плавали в нем взад-вперед, играя вокруг большого белого коралла на дне. Комнату занимали плюшевые диваны. Некоторые стояли в углу, расставленные полукругом вокруг обязательного камина. Другие располагались напротив здоровенного телевизора с плоским экраном, подвешенного рядом со всевозможными игровыми приставками. Слева большой холодильник из нержавейки с прозрачными стеклянными дверьми демонстрировал ряды воды, апельсинового сока и спортивных напитков с одной стороны и мясные нарезки, йогурты, салаты и пластиковые контейнеры с нарезанными овощами и фруктами с другой. Мне было сказано угощаться, поэтому я угостилась малиной, которая оказалась удивительно вкусной. Я была уже на третьей коробочке, я ее заслужила, когда в комнату вошла Даниэла. «Будет жить», — сказала она. «Вот облом». «Он хочет тебя видеть». Я заставила себя отложить малину и последовала за ней по коридору. «Ему больно?» Я дала ему кое-что, что поможет ему продержаться ближайшие 6 часов. Но если он не так повернется, то он это почувствует. У него треснуло 2 ребра, а плечо превратилось в сплошной синяк. Он был жив. Только это было важно. «А как там Трой?» «Сломана нога. Хороший ровный перелом. Теперь отправиться домой с бонусом». «Так какая у тебя история?» — спросила Даниэла. «Ты служила в армии?» «Нет, мам. Моя мама служила». «Как он тебя спас?» «Я не работаю на чокнутого Рогана. Мы просто сотрудничаем». «Понятно». «Вас спасли, мэм?» «Да», — кивнула она. «Я служила 10 лет, 6 из них в Южной Америке. Затем я наконец-то ушла в отставку, потому что была готова к гражданской жизни. Я устроилась на работу в клинику неотложной помощи. Некоторые неотложки предоставляют хорошее обслуживание. В этой же все было завязано на деньгах. Идя в медицину, я делала это ради спасения жизней. Поэтому, если я понимала, что необходимо определенное лекарство, я его прописывала. Если требовалось лечение, я его назначала. Даже если знала, что пациенты не могут оплатить то, что не покрывается страховкой. «И владельцам это не понравилось?» — догадалась я. «Нет. Все доктора учитывают убытки от пациентов, которые не могут заплатить. Но владельцы решили, что я позволяла себе слишком многое. Они поговорили со мной, а затем пригрозились. Они ожидали, что я испугаюсь, но я не убежала от них с поджатым хвостом. Мне платили оклад, основанный на том, сколько, по их мнению, я должна была заработать. Страховая несколько раз отказала в выплатах, мне были произведены определенные отчисления, и я оказалась должна клинике денег». «Обычно клиники переводят эти деньги на следующий квартал». «Но они не стали. Они потребовали, чтобы я оплатила то, что не покрыла страховка. А когда я не смогла, они подали на меня в суд. Я продала дом, опустошила все свои сбережения, а затем объявила о банкротстве. Затем меня нашел чокнутый Роган, оплатил мои счета, дал мне возможность продолжить врачебную практику и сделал мою жизнь намного лучше». Поэтому, если ты ему чем-нибудь навредишь, я пущу пулю тебе в голову». Она улыбнулась мне и открыла дверь. «Проходи». Я вошла в дверь и услышала, как позади меня щелкнул замок. Я стояла в красивом номере отеля. Прямо напротив двери плотная серая штора обрамляла окно от пола до потолка, из которого открывался вид на Хьюстон. Справа около стены стояла громадная кровать. Она была достаточно высокой, с кучей металла и пластика в каркасе, чтобы служить госпитальной койкой. Но прямо сейчас она напоминала кровать в каком-нибудь высококлассном люксе, дополненная белоснежным покрывалом и декоративными подушками. Чуть подальше, справа у стены, была устроена мини-кухня. Напротив нее, возле шторы, стоял прямоугольный стеклянный ящик. Мне потребовалась секунда, чтобы понять, что на самом деле это был душ с несколькими насадками, его стенки все еще были покрыты капельками воды, и что чокнутый Роган стоял рядом с ним, босой, в джинсах и простой белой футболке, а его темные волосы были влажными. Чокнутый Роган только что принял душ. Он стоял в этой стеклянной кабине, обнаженный, позволяя воде стекать по его телу. Вероятно, я всего на несколько минут опоздала, чтобы увидеть обнаженного Рогана. Моя фантазия нарисовала его обнаженным. Золотистая кожа, влажная, твердые и гладкие мышцы перекатываются на его руках, когда он проводит по волосам. Меня охватил жар. Я покраснела. Я знала, что покраснела. Мы были замкнуты вместе в комнате. В комнате стояла кровать. Почему мое сердце забилось чаще? Мужчина. Что? Чокнутый Роган поморщился. Нет, я не видел его лица. Я видел его руку, когда он наклонился. Он говорил по телефону. Некрасиво получилось. Я была наблюдателем. Наблюдение было моим профессиональным умением, которое я оттачивала. Но оно было свойственно мне от природы. Он стоял прямо здесь с телефоном у уха, а я этого совершенно не заметила. Я видела только его глаза, его подбородок и мощную линию шеи, контур мускулистой груди под футболкой. Я видела огромный темный синяк, расплывшийся по левой стороне его шеи и дюжины мелких синяков и порезов на его руках. Но я не видела телефона. Мысль о нем в душе начисто вырубила все мои способности к наблюдению. «Так, пора прекращать. Теперь это активно влияло на мою способность выполнять свою работу. Я должна не думать о нем в душе. Или о нас с ним в душе». «Да, я уверен, Августин», — произнес Роган в трубку. Он не гладил меня по щеке своими мозолистыми пальцами, но я видел мужскую руку. «Он носил кольцо», — сказала я. «Подожди». Чокнутый Роган поставил телефон на громкую связь. «Какое кольцо?» «Толстое золотое кольцо, похожее на школьную печатку». «Ты случайно не заметила, на каком пальце оно было?» — донёсся из телефона голос Августина. «На указательном». «Ты уверена?» — уточнил Августин. «Да», — подтвердила я. «Мне показалось это странным, потому что школьные кольца обычно носят на безымянном пальце правой руки». «Нет, если это кольцо братства Зета Сигма Мю», — сказал Роган. «Что это за братство?» — спросила я. «Магическое, только для значительных и выше», — сказал Августин. «Это кольцо братства носят на указательном пальце, потому что древние верили, что безымянные пальцы имеют вены, соединяющие их прямо с сердцем», — пояснил чокнутый Роган. «Магия — аналитическое искусство и должно быть свободно от сердечных привязанностей, поэтому нужно носить кольцо как можно дальше от безымянного. Технически это был бы большой палец, но такие кольца на большом пальце слишком непрактичны». «В стране есть 8 домов аниматоров», — сказал Августин. «Возможно, больше». «Мне это не нравится. Мне не нравится, что в это втянуто больше одного превосходного. Ставки взлетают до небес. Ладно, я позвоню вам, когда его привезу». Чокнутый Роган повесил трубку и посмотрел на меня. Он нашел Марка Эмменса, праправнука того самого Эмменса. Ему 79, и он в здравом уме. Августин лично привезет его в МРМ. «Отлично. Он заговорен». «Что значит заговорен?» Чокнутый Роган бросил телефон на кровать. «Каждый член семьи Эмменсов подвергнут мощному заклинанию, которое не дает им возможности рассказывать об артефакте». «Ты сможешь его взломать?» «Не я лично, но это возможно. Оно очень редкое и требует месяцев подготовки. Очевидно, семья Эмменсов решила, что защита местоположения артефакта — их святой долг». Я нахмурилась. «Тогда как нам это поможет?» «Тебе нужно разрушить заклятие». «Мне?» «Тебе». Я развела руками. «Я понятия не имею, как это делается. Ты использовал на мне Акубенс Экземплар. Не мог бы ты сделать что-то вроде Хаммерлока, чтобы сломать заклятие?» «Я слабый телепат. Моя телепатия является побочным продуктом таланта тактили, и, кроме того, Акубенс Экземплар занимает недели подготовки. Тогда он остался от другого дела, в котором я был замешан. Его использование полностью меня истощило. Из нас двоих у тебя больше шансов». «Отлично. Роган, я не знаю, как. Я постараюсь изо всех сил, но я не знаю, как это сделать». Он сел на кровать. «Скорее всего, тебе просто нужно надавить на то же место, как тогда, когда твоя бабушка едва не погибла при пожаре, и ты решила меня допросить». «Конечно. Проще простого». «Не вода?» «Я не могу. Я не уверена, что я сделала, или как я это сделала?» «Ладно». Чокнутый Роган подался вперед. «Давай постараемся это выяснить. Когда ты применяешь свою силу, ты прилагаешь усилия?» «Не совсем». «Что происходит, когда твоя магия не срабатывает?» «Такого не было». «Ты никогда не ошибалась?» «Нет». Он посмотрел на меня. «Ты хочешь сказать, что за все время, что ты используешь свое пассивное поле, оно ни разу не давало осечки?» «Я не знаю, что это значит». Он задумался. Повисло молчание. Я почувствовала себя глупо, стоя там. «Роган?» «Подожди. Я пытаюсь сообразить, как вложить 30 лет жизни превосходного и изучение магической теории в 20-минутное пояснение. Я стараюсь подобрать слова, которые бы ты поняла». Я покачала головой. «Что?» «Я понимаю, я полный ноль, и это тебя раздражает. Но было бы здорово, если бы ты не намекал, что я идиотка». «Ты не идиотка. Я пытаюсь объяснить, как летать на истребителе человеку, который никогда раньше не видел самолета». Я вздохнула и села на стул. «Ладно, когда найдешь слова, понятные для отсталой меня, дай мне знать». «Ты собираешься хотя бы попробовать научиться, или так и будешь сидеть там и дуться? Это на тебя не похоже». «Роган, ты совершенно не знаешь, что на меня похоже». Он соскользнул с кровати и присел возле меня на корточки. Не скривился, не нахмурился. Какое бы болеутоляющее ни дала ему добрая докторша, оно должно было быть действительно сильным. Он полностью сосредоточился на мне, точно так же, как обычно делал, когда задавал мне вопросы и ждал на них ответа. Было почти невозможно отвести взгляд. Если он когда-нибудь влюбится, что было маловероятно с его-то характеристикой психопата, то будет излучать преданность, о которой люди только мечтают. «Ты заденешь ребра», — предупредила я. «В чем проблема, Невада?» Я хотела соврать. Меня охватило сильное, почти непреодолимое желание ляпнуть какую-нибудь чушь. Вот только для этого не было ни одной веской причины. Я просто хотела защитить свое эго и свою гордость. А этого было мало, чтобы оправдать ложь. «Ты когда-нибудь писал сочинение в последнюю минуту для школы или колледжа?» «Конечно». «А затем, когда кто-то читает его и говорит тебе, что оно написано тяп-ляп, и тебе не стоило тянуть до последней минуты, ты злишься на этого человека. Но на самом деле ты злишься на себя». «Ты злишься на себя?» «Да. Это моя магия. Ее много, и она, очевидно, сильная. Я никогда ничего с ней не делала. Я обходилась, потому что мне было этого достаточно. Я никогда себя не испытывала. Читала обо всех этих заклинаниях и кругах, но до того дня с тобой никогда не рисовала их на земле. И я даже не могу сказать, почему. Мне это никогда не приходило в голову. Я просто думала, что быть живым детектором лжи — мой предел. И мне не нравится, что мне утерли нос». Он кивнул. «Понятно. Мы все прояснили. Вот оно. Это твой момент позлиться на себя за собственную лень и поплескаться в жалости к себе любимой. У тебя есть только это время, потому что в любую секунду Адам Пирс может сжечь Хьюстон. Удели несколько минут самобичеванию. 5 будет достаточно?» «Ты придурок». «Да. Но я очень хорошо обученный придурок. Я предлагаю тебе воспользоваться моим опытом. Поэтому впитывай его, преодолевай этот барьер и двигайся дальше. Ты со мной?» «Знаете что? Нет, если он когда-нибудь и влюбится, то без всякой огромной сердечной преданности. Это будет испытанием из разочарований и похоти, а под конец его ненаглядное его придушит». Я не могла позволить Хьюстону сгореть. «Да, я с тобой». Он встал, слегка поморщился и сел обратно на кровать. «Магия работает 2 способами — активным и пассивным. Возьмем для примера аквакинетика, водного мага. Водный маг всегда знает, где находится ближайший источник воды. Вопрос — как? Он чувствует ее, предположила я. Да. Какая-то часть его магии сканирует окружающую среду независимо от его воли. Если ты попросишь водных магов сосредоточиться на обнаружении воды, большинство не сможет этого сделать, потому что происходит это подсознательно. Это называется пассивным полем. Также они не могут его отключить. Аквакинетик будет терять силы в пустыне намного быстрее остальных в своем отряде. Почему? Потому что он продолжит искать воду, ничего не находя? Чокнутый Роган кивнул. Это подобно мобильному телефону. Если ты возьмешь его в области, где нет покрытия, он продолжит искать сигнал и разряжать батарею. Пассивное поле. Если аквакинетик решит управлять водой, извлекая влагу из воздуха или источника воды, эти манипуляции потребуют от него активных усилий. Это называется активным вектором. Если перенести это, например, с мобильным телефоном, то поиск сигнала сети будет пассивным полем. Активным вектором будет само совершение звонка. Выходит, когда я понимаю, что люди лгут, это происходит, потому что они находятся в моем пассивном поле. Получается, когда я заставила его ответить, был ли он виновен в поджоге, я в первый раз активно воспользовалась своей силой. Вот тяна. Нет, погодите. Еще я сопротивлялась его заклинанию, когда он похитил меня. Возможно, я смогла бы научиться ее использовать. Да, чокнутый Роган встал. Мне 45 лет. Моя магия щелкнула. Ложь. Отвернись, — сказал он. Я повернулась к нему спиной. Моя мать меня ненавидела. Щелчок. Ложь. Я повернулась обратно. Он отошел в кухонный уголок. «Ты проверяешь диапазон?» — спросила я. «Да». «Могу сэкономить тебе время. Если я вижу тебя или ты достаточно близко ко мне, чтобы я могла тебя слышать, магия работает. Телефонные звонки, телевизионные эфиры и сессии по скайпу — нет. Так что для этого нужна определенная физическая близость. Лучше, если я могу тебя видеть и слышать одновременно. Прямой зрительный контакт работает лучше всего». Он подошел и остановился ровно в футе от меня, глядя мне прямо в глаза. «Задай вопрос и попытайся заставить меня на него ответить». Я выпрямилась, сосредоточившись на нем. Нужен простой вопрос на «да» или «нет», на нейтральную тему. «Ты был когда-нибудь женат?» «О да, совершенно нейтральный вопрос». «Ничего». Мы подождали еще 10 секунд. «Давай попробуем кое-что другое». Чокнутый Роган порылся в ящике мини-кухни и вернулся с куском мела. Он протянул его мне. «Нарисуй усилительный круг». Я взяла у него мел, вышла на широкую просторную часть комнаты, присела на корточки и начала рисовать круг на полу. «Подожди». Он подошел и присел позади меня. «Это один из тех случаев, когда размер не имеет значения». «Ха-ха». «Маленький, идеально нарисованный круг будет иметь большую силу, нежели большая корявая размазня. Давай я тебе покажу». Он накрыл мою руку своей. Я почувствовала тепло его руки, текстуру его пальцев, и меня пронзило возбуждение, будоражащее волнение, наполовину надежда, наполовину тревога. Он обхватил меня второй рукой. Боже мой, куда подевался весь воздух? Распрями руку, не зажимай локоть. Его ладонь скользнула по моей руке к локтю, вызывая цепную реакцию, прокатившуюся по моим рукам к спине и разлившуюся там волной жара. Мой разум отчаянно пытался вернуть контроль, пока мое тело ныло в моей голове. «Коснись меня! Снова! Коснись меня еще раз!» Опусти мел вниз. Он был прямо за мной, говоря мне на ухо. Мир сжался. Я вдруг отчетливо почувствовала каждый дюйм пространства между нами. Воздух сгустился, словно перед грозой. Меня охватило предвкушение. Уши перестали воспринимать все звуки, кроме его голоса. Его рука ласкала мою. Он коснулся коленом моего бедра, и я чуть не подпрыгнула. Это как циркуль. Твое тело ножка циркуля, а рука с мелом — карандаш. Тон его голоса изменился. Он стал дышать глубже. Роган плотнее обхватил мою руку. «Держи его крепко. Теперь поворачивайся». Я повернулась на пятках, выводя почти идеальную окружность на полу. «Хорошо». Моя рука натолкнулась на его ногу. Я выпустила мел и подняла глаза. Мы были лицом к лицу. Его глаза, обычно холодные и беспощадные, или полные язвительного веселья, пылали голубизной, затопленные силой мужского желания. Они заманивали меня, обещая то, от чего голова шла кругом, и меня не волновало, что все это было ложью. Он шагнул вперед, быстро схватил меня руками и закрыл рот поцелуем. Его язык скользнул между моих приоткрытых губ, лаская, заставляя меня раскрыться и соблазняя попробовать его. Фантомный огонь разлился по затылку, скользнул по горлу, как янтарный мед, проникая глубоко внутрь прямо в вены, а кожа чуть ли не шипела от жарких волн желания. Жидкое тепло медленно стекало в ложбинку между грудей, обнимая их сверху донизу и опускаясь ниже. Соски напряглись в ожидании. Внезапно огонь ускорился, лаская мои груди бархатным давлением. Он легонько сжал их и в конце обжег соски крошечными взрывами тепла. Я ахнула, содрогнувшись от удовольствия. Его рука была в моих волосах, лаская затылок. Другой он притягивал меня к себе, крепко обнимая за спину и без усилий удерживая мой вес. Тогда в торговом центре я почувствовала лишь крошечную часть его магии. Это был рай, а может, ад. Я не знала, и мне было наплевать. Я хотела еще. Доводящее до сумасшествия жидкое тепло разлилось под грудью и заскользило вниз медленно, чрезвычайно медленно, находя чувствительные нервные окончания и воспламеняя их одно за другим до тех пор, пока все тело практически загудело от экстаза. Он упивался мной, словно ничего больше не имело значения, и я позволяла ему. Жар сползал все ниже и ниже, обволакивая меня лентами удовольствия. Давление между ног нарастало болезненной жаждой и нетерпеливой дрожью. Жар пульсировал внутри, нарастая, нарастая и нарастая. Он продолжал целовать меня. Натиск его языка был неумолим. «Боже мой, я не выдержу, я не...» Он вонзался в мой рот. Бархатное тепло затопило меня. Я тонула в удовольствии, переполненная пульсирующей волной восторга и исступления. Тело содрогнулось так сильно, что это почти причинило боль, и я закричала, невольно выгибая бедра. Давление между ног взорвалось каскадом сокращений. Я прижалась к нему, ощущая его руки, и поплыла в блаженной дымке. Он притянул меня к себе и поцеловал. Прикосновение его губ к моим было почти нежным. Кто-то затарабанил в дверь. «Сэр? Сэр?» «Даниэла». Реальность врезалась в меня, как поезд. Я переспала с чокнутым Роганом. И я кончила. У меня был дурманящий, невероятный оргазм, который я буду помнить до конца своей жизни. А он даже не снял с меня одежды. «О, нет, нет, нет, нет, нет, нет». Я закрыла лицо руками. «Что?» — рявкнул Роган. «Вы не отвечаете на звонок, сэр. Августин Монгомери сейчас на линии». «Я перезвоню ему», — отрезал Роган. «Он говорит это срочно». «Я перезвоню», — повторил чокнутый Роган. В его голосе зазвенела сталь. Я услышала удаляющиеся шаги. Его руки все еще обнимали меня. «Невада?» — спросил он. «Ты в порядке?» Я наплевала на свои профессиональные принципы. Я выставила себя полной дурой, переспав с чокнутым Роганом. Но что еще хуже, он дал мне ощутить лишь самую малость того, что представляли отношения с ним. Магия. Это был как наркотик, от которого зависимость появлялась с первого же раза. И как наркотик, она бы поглотила меня, оставив пустоту. И он меня бросит. Я не могла быть с ним вечно. Он был превосходным, ставящим на первое место собственные интересы, и стоило мне наскучить или утомить его, он уйдет. Было больно от одной мысли об этом. «Невада», — повторил он. «Соберись». Я убрала руки от лица, оттолкнулась от него, подошла к кровати и передала ему телефон. Он забрал телефон у меня из рук и небрежно швырнул его через плечо. Мобильник со стуком ударился о стену и упал на ковер. Роган потянулся ко мне. «Нет», — сказала я ему. «Какого черта нет?» «Это непрофессионально и опасно. Ничего не было». «Было». «Нет». «Было. Я был там. И тебе понравилось». «Нет». «Ты растаяла». Его губ коснулась мужская самодовольная улыбка. «Как весенний снег». «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Мы уставились друг на друга. «Ладно», — усмехнулся он. «Ты даже не думала, что тебе может быть так хорошо. Никто в твоем прошлом и близко не был так же хорош, как и никто не будет так же хорош в твоем будущем. Ты вошла во вкус и хочешь еще. Ты хочешь секса. Грязного, горячего, голого секса. Он крутится у тебя в голове, пока мы разговариваем. Ты думаешь, что можешь себе представить, как это было бы? Поверь мне, ты и понятия не имеешь. Я еще даже не начинал. Поэтому можешь убегать от меня, передумывать, делать вид, что ничего не случилось. Неважно. Чем больше ты будешь сопротивляться, тем сильнее будет желание, пока однажды я не поманю тебя рукой, и ты не бросишься ко мне на шею». Мои пальцы сомкнулись вокруг чего-то твердого, и я швырнула это ему в лицо. Мел угодил ему прямо в лоб. Роган моргнул. Я поднялась на ноги и направилась в ванную комнату привести себя в порядок. Глава 15. То ли телефон чокнутого Рогана был ударопрочным, то ли у него таких было несколько. Но когда я вышла из ванной, он держал его у уха, слушая. А еще он обулся. Мы уходили. Чокнутый Роган поманил меня рукой и направился к двери. Я последовала за ним. Мы вышли и двинулись по коридору. Чокнутый Роган шел быстро, и мне приходилось чуть ли не бежать, чтобы поспевать за ним. «Ладно», — сказал чокнутый Роган. «Мне нужно, чтобы ты был там в 10. Сможешь это сделать?» Он бросил трубку и ускорился. Звонил Августин. Полицейский патруль заметил Пирса, движущегося по направлению в город по Южному шоссе. Они передали об этом по рации 3 минуты назад. Он подорвал их машину фаерболом, затем рассмеялся. Я перешла на бег. Он не обратил на них внимания, а затем следующий за ним бронированный автомобиль протаранил патруль и сбил его с дороги. Мы выбежали на улицу. Адам не воспользовался возможностью сделать заявление. Он направлялся в город по Южному шоссе, которое приведет его прямо в центр. И он берег силы. Он хотел поразить Хьюстон, подобно метеору. Все только что превратилось в гонку. «Ключи». Чокнутый Роган протянул руку. Я положила их ему в ладонь. Он разблокировал замки на Ауди, и мы сели внутрь. «У него нет третьей части». Роган выехал задом и нажал на газ. Ауди пулей вылетела с парковки. Он устроил грандиозное шоу, доставая первую и вторую часть. Так что он устроит шоу и с третьей. Он знает, где она. Мы — нет. Включилось радио. «Это экстренное сообщение». Министр внутренней безопасности получил достоверные сведения о возможном теракте в городе в Хьюстон. Риск террористической атаки увеличился с повышенного до неизбежного. Покиньте центр города. Повторяю, покиньте центр города. Если вы не можете выехать на автомобиле, ищите убежище в системе тоннелей. Главные выходы находятся... Чокнутый Роган его выключил. Мы на бешеной скорости лавировали среди машин. Транспортный поток заполнил всю встречную полосу. Каждая машина на нашей полосе либо сворачивала на боковые улицы, либо пыталась развернуться. Люди бежали из центра. «У Марка Эммонса только одна дочь», — сказал Роган. «Его жена и сестры больны. Также болен и муж его сестры. Остаются дочь и ее муж. По словам Августина, с ними не происходило ничего необычного. Но вот внук Марка Джесси Эммонс пропал из своей комнаты в общежитии в Эдинбурге 3 месяца назад. Фамилия его внука тоже Эммонс? Разве у него есть еще и сын? Нет. Зять Марка взял фамилию Эммонс. Семья Эммонсов уважаема, и их имя более узнаваемо. Джесси Эммонс исчез на 48 часов, а затем был выброшен целым и невредимым напротив общежития. Правда, совершенно не помня, что происходило с ним все это время. На нем стоял настолько сильный блок, что понадобились сутки, прежде чем он смог вспомнить собственное имя. Джесси знал местонахождение артефактов? Чокнутый Роган кивнул. Он также был заговорен. Кто-то взломал его, поэтому это можно сделать. И сделать это должна была я, при том, что и понятия не имела как. Ты можешь это сделать, сказал Роган. Все было бы совершенно иначе, если бы ты прошла положенное обучение. Если бы я прошла положенное обучение, люди вроде Августина заставили бы меня стать их личным детектором лжи. И неважно, получится у меня или нет, теперь это произойдет в любом случае. Конечно, если МРМ переживет то, что собирается устроить Адам. Может ли Августин заставить тебя этим заниматься по условиям твоего контракта? Да. Я могу выкупить твой контракт. Нет, не можешь. Любая продажа нашей закладной требует моего согласия, а я его не дам. Он ухмыльнулся. Не хочешь работать на меня? Даже не собираюсь отвечать на этот вопрос. У тебя есть копия контракта? Она есть у меня в телефоне. Прочитай мне положение, обязывающее тебя заниматься расследованиями МРМ. 10 минут спустя мы въехали на парковку перед синим акульим плавником МРМ. Поток машин двигался в противоположном направлении. Люди с обеспокоенными лицами спешно покидали здание. Августин эвакуировал МРМ. Секретарша Августина встретила нас в вестибюле. Ее макияж был все так же безупречен, одежда сидела на ней идеально, но вот ее волосы на сей раз были малахитово-зелеными. «Следуйте за мной, пожалуйста». Она поспешила к ближайшему лифту. Мы пошли за ней. Она нажала кнопку 15-го этажа. Нам удалось получить изображение Адама Пирса, въезжающего в город с уличных камер, прежде чем вся сеть вышла из строя. Он ехал на мотоцикле в сопровождении 2 черных внедорожников BMW X6. Лифт звякнул, останавливаясь. Двери открылись, и секретарша выбежала в коридор. Записи свидетельствуют, что наблюдатели на улицах не видели ни Пирса, ни внедорожники. Полиция установила блокпосты на всех крупных магистралях в центре. Кто-то скрывал Адама Пирса, другой могущественный маг. Вся эта история становилась все сложнее и сложнее с каждой минутой. Кем бы ни были эти люди, они были организованы и могущественны и планировали все наперед. Ничего из этого не сулило Хьюстону ничего хорошего. Что они затеяли? Зачем? Почему это все вообще происходило? В этом не было смысла. Секретарша остановилась перед дверью и открыла ее для нас. Мы вошли в просторную комнату. Пол был черным, не блестящим, но и не слишком шероховатым. Такая же краска покрывала стены. Затемняющие жалюзи перекрывали окна. Единственный свет исходил от 6 стеклянных трубок, установленных вертикально от пола до потолка, как колонны. Каждая трубка была около фута диаметром и заполнена прозрачной жидкостью. Сотни пузырьков всплывали в воде, их движение было медленным и гипнотическим. Подсветка фиолетовыми светильниками, установленными позади трубок, заставляла всю обстановку светиться мягким лавандовым светом. В широком пространстве между трубками стоял стул. На нем сидел старик, сжимающий в левой руке резную деревянную трость. Он был одет в костюм, а его волосы были белыми и тонкими, как хлопок. Возраст избороздил его лицо глубокими морщинами, но в карих глазах, смотревших на меня, светился острый наблюдательный ум. Рядом со стариком стоял Августин. В дальнем конце комнаты 5 человек сидело за компьютерами под большим плоским телевизором. Свет от мониторов освещал небольшую часть стены позади них, подсвечивая кружащуюся меловую пыль. Теперь странный цвет стен и пола обрел смысл. Это была комната заклинаний, полностью окрашенная краской для классных досок. «Мистер Эммонс», — обратился Августин, — «позвольте мне представить Конора Рогана и его помощницу». «Рад знакомству», — кивнул мистер Эммонс. «Мне нужен усилительный круг», — сказал Роган, — «с двумя центральными точками под 45 и 135 градусов». За одним из терминалов подскочила женщина, подбежала к нам и принялась рисовать на полу. «Прошу прощения», — Августин улыбнулся мистеру Эммонсу. «Мне нужно поговорить с моим коллегой». Он потянул чокнутого Рогана в сторону. Я пошла следом, просто не зная, что мне еще делать. «Круг тебе ничем не поможет, и ты это знаешь», — пробормотал Августин. «Эммонс был заговорен Чезаре Коста еще при рождении. Ты недостаточно силен, чтобы его сломать. Для этого нужен превосходный разрушитель. Их всего двое в стране, и они оба на западном побережье. У нас же остались считанные минуты». «Мисс Бейлор хотела бы пересмотреть свой контракт». Августин повернулся ко мне. «Сейчас?» «Сейчас», — отрезал Роган. «Она хотела бы добавить одно слово в положении 7. В нем должно быть указано, что МРМ не может принудить детективное агентство Бейлор оказывать помощь в расследованиях и так далее». «С чего бы мне это делать? Это идет вразрез с моими интересами». Августин нахмурился. «Что здесь происходит?» «Ты пойдешь на это, потому что дело дрянь», — сказал Роган. «Неважно, где именно в центре Адам начнет свою вечеринку, это здание пострадает от его огня, и ты это знаешь. Твой дом потеряет миллионы». «Всего одно слово, Августин. Подумай о том, что стоит на кону». Августин сжал челюсть. «Не будь мелочным», — добавил чокнутый Роган. «Ладно». Августин схватил планшет с ближайшего стола. Его длинные пальцы затанцевали по нему. Он протянул устройство мне. Там было написано «Приложение 1». Цитировался параграф и внесенные изменения. Августин прижал палец к экрану, подписал его и передал планшет. «Отпечаток пальца». Я добавила свой отпечаток к его. Экран замерцал. «Сделано», — сказал Августин. «Твоя очередь», — шепнул мне чокнутый Роган. Я сделала глубокий вдох. Августин следил за мной, будто ястреб. Чокнутый Роган подвел меня к кругу. «Снимай туфли», — пробормотал он. Я сняла свои теннисные туфли и стянула носки. Он поддержал меня за руку и помог мне ступить в круг. «Расслабься», — сказал Роган. «Позволь себе взаимодействовать с ним». Я стояла в кругу. Было странное чувство, словно я балансировала на поверхности эластичной жидкости. У меня было ощущение, что стоит мне подпрыгнуть, и он подбросит меня, как батут. Проблемка была в том, что я понятия не имела, как прыгать. Мистер Эммонс кивнул мне. «Прежде чем мы начнем, я хочу предупредить вас, что ответ на прямой вопрос о местонахождении объекта может меня убить. Я хочу рассказать вам о нем. Но если вы заставите меня назвать его точное расположение, я умру еще до того, как успею вам помочь, и вы не найдете его вовремя. Я не против отдать свою жизнь ради города, это долг моей семьи. Я прошу лишь не потратить мою жизнь понапрасну. Я не хочу умереть, отвечая на неверный вопрос». «Я понимаю. Моя магия наполнила круг, словно густой пар. Поверхность жидкости покоилась подо мной. Каким-то образом они должны были взаимодействовать». «Мы тратим время впустую», — фыркнул Августин. «Ты чувствуешь круг?» — спросил Роган, подходя сзади. «Да». Медленно он обогнул меловую линию и остановился слева от меня. «Ты чувствуешь, как его наполняет магия?» «Да». «Ты знаешь, что планирует сделать Пирс?» «Он хочет сжечь город дотла. К чему он клонит?» «Артефакт превратил Эммонса в превосходного», — холодно сказал Роган. «Из Адама Пирса он сделает бога огня. Он уже может плавить сталь, которая плавится при 1510 градусах Цельсия. Артефакт удвоит эту цифру. Температура пожара в доме никогда не превышает 650 градусов. Адам будет жечь в 5 раз сильнее, возможно, даже больше. При 1200 градусах бетон утратит свою структурную целостность и превратится в оксид кальция, белый порошок. При 1500 градусах начнет плавиться сталь в зданиях. Центр города превратится в кошмар из расплавленного металла, крошащегося бетона, пламени и вредных ядовитых газов. Это будет адом на земле. Тысячи людей погибнут. Я сглотнула. Внутри меня нарастала тревога. «Пирс только что пересек Дрейфус-стрит», — объявил один из людей за компьютером. «Камеры отключились, мы снова его потеряли». Он держался вдали от главных дорог, чтобы избежать блокпосты Леноры. Даже с дорожными заторами ему понадобится минут 20, чтобы добраться до центра. «Но проблема с тысячами людей», — продолжил Роган, — «в том, что это недостаточно личное». Он взял планшет Августина и что-то напечатал. Большой плоский телевизор на стене ожил. Серебристый фургон был припаркован перед замысловатым ультрасовременным зданием второго хьюстонского центрального небоскреба на углу улиц Маккинли и Фанин. Это было по-настоящему оригинальное здание, все из черного стекла прямо в центре города. Чокнутый Роган передал планшет обратно Августину и поднял свой телефон. «Бернард?» «Да». Из трубки донесся голос моего кузена. «Мне нужно, чтобы ты вышел из машины и посмотрел на здание». «Нет». Внутри меня все похолодело. Пассажирская дверь фургона открылась. Из машины вышел Берн и повернулся к зданию. Камера приблизила его лицо. Все вокруг исчезло. Я видела лишь широко раскрытые, серьезные голубые глаза Берна на экране. Адам был меньше, чем в 20 минутах пути оттуда. Берн мог погибнуть, а чокнутый Роган это знал. Он знал это и сказал ему там остановиться. Я услышала собственный голос. «Уезжай, убирайся оттуда!» «Он тебя не слышит». Чокнутый Роган убрал телефон. «Ты ублюдок!» Моя магия ударила в круг, разбивая его, и с границ в воздух взмыло облачко меловой пыли. Августин выронил планшет. Круг вернулся в норму, и меня наполнила сила. «Вот оно!» — пробормотал чокнутый Роган. «Это не страх или злость. Это защитный инстинкт». «Ему 19 лет!» Моя магия была в ярости, и голос ей соответствовал. «Тогда тебе лучше сделать что-то, чтобы его спасти». Моя магия бросилась на него. «Не со мной!» — чокнутый Роган указал на мистера Эммонса. «С ним!» Я повернулась. Моя магия зажала старика в своих тисках. Он побледнел. Круг добавил мне больше силы. Я пристально посмотрела ему в глаза. «Вас зовут Марк Эммонс?» «Да». «Правда». Моя магия вцепилась в него. Он был скрыт за барьером, как орех в скорлупе. Скорлупа была старой, толстой и прочной. Я почувствовала, как его жизнь трепещет внутри, одновременно защищенная и связанная оболочкой. Эти двое были связаны. Если сломаю барьер, свет его жизни угаснет вместе с ним. «Вы знаете, где спрятана третья часть амулета?» Он попытался воспротивиться. Я ударила магией по кругу, и в ответ ко мне пришла сила. Я ухватилась за невидимый барьер своей магией и потянула его в стороны. «Мне многого не надо. Достаточно отверстия. Маленькой трещинки». Скорлупа сопротивлялась. У меня не было на это времени. Берн мог умереть. Я потянула энергию из круга. Она все пребывала и пребывала, словно я тянула за веревку, ожидая достать лишь фут другой. А она продолжала идти, и теперь я тянула ее двумя руками так быстро, как только могла. Приток силы замедлился, и я снова ударила по кругу, ускоряя поток. Я сосредоточилась на скорлупе. Она задрожала. Больше силы. Я ощутила легкое головокружение. Еще чуть-чуть. Скорлупа треснула. Мысленно я увидела льющийся из нее свет. Я просунула свою магию в трещину, словно клин, и удержала ее открытой. «Да», — кивнул мистер Эммонс. Он ответил на мой вопрос. Я заставила себя заговорить. «Третья часть принадлежит вам?» «Нет». «Она спрятана в вашей собственности?» «Нет». «Она погибнет», — предупредил Августин. «Она использует слишком много силы. С ней все в порядке», — отрезал Роган. Теперь было больно, словно кто-то всадил мне нож в живот, а я пыталась вытащить его дюйм за дюймом. Но мой магический клин держался. «Думай, думай, думай!» Лицо Берна смотрело на меня через камеру. «Я должна его спасти. Он просто мальчик. У него еще вся жизнь впереди». Адам Пирс направлялся в центр. Третья часть должна быть там, в центре города. Но не в банке или здании, потому что Эммонсы не стали бы повторяться. «Оно в собственности, которой вы владели?» «Нет». Меня охватила острая, опаляющая боль. «Оно в собственности, которой владеют ваши родственники?» «Нет». «Оно в собственности, которая им принадлежала?» «Да». Это «да» едва не заставило меня пошатнуться. «Проверьте записи», — рявкнул Августин. Пятеро людей за компьютерами яростно застучали по клавиатурам. «Собственность была продана?» «Нет». «Если его родственник больше не владел ею, но она не была продана, тогда что же с ней произошло?» Все начало кружиться. Я была близко к обмороку. Я цеплялась за сознание, отчаянно пытаясь остаться в вертикальном положении. «Фредерик Ром», — сообщил один из компьютерщиков. «Бывший муж его дочери в первом браке владел зданием на Каролин-стрит. Оно было утрачено при разводе и отошло его второй бывшей жене». Августин повернулся ко мне. «Спроси, была ли она утрачена по решению суда? Была ли собственность утрачена в результате судебного иска или урегулирования конфликта?» «Нет». Перед глазами поплыли крошечные красные круги. Магия угасала. Я с трудом держалась. Я заставляла мозг работать сквозь пелену усталости и боли. Это центр города. Там не было ничего, кроме огромных бизнес-центров, которыми владели дома, муниципальных зданий и... «Муниципальные здания». «Оно на муниципальной земле?» «Да», — оживился мистер Эммонс. «Эта собственность была пожертвована городу?» «Да», — кивнул мистер Эммонс. Техники печатали так быстро, что щелканье клавиш превратилось в гул. «Патрисия Бриджес», — отозвался средний техник, «вышла замуж за Уильяма Бриджеса в девичестве Эммонс». Мистер Эммонс улыбнулся. «Уильям и Патрисия Бриджес совместно пожертвовали участок земли городу Хьюстону на том условии, что земля не может быть не продана, не застроена, а лишь использована для собраний вольных людей Техаса по их усмотрению». «Бридж-парк. Прямо напротив судебного центра. Моя магия затрещала под давлением. У меня осталось времени ровно на последний вопрос. Она в памятнике, где есть лошадь?» «Да», — сказал мистер Эммонс. Скорлупа захлопнулась, сокрушая мою магию. Чокнутый Роган схватил меня и вытянул из круга. Давление и боль испарились. Я снова почувствовала головокружение. Он посмотрел мне в глаза. «Поговори со мной. Я тебя ненавижу». «Понятно. Чокнутый Роган меня отпустил. Ты в порядке». Он протянул мне телефон, и я тут же его схватила. «Бернард, уходи оттуда! Ты не понимаешь! Пирс вот-вот подожжет весь центр города!» «Я знаю, я сам вызвался», — сказал он. «У тебя получилось?» «Вот же идиот!» «Да! Убирайся оттуда! Бросай фургон и спускайся в туннели!» На экране мой кузен побежал вниз по улице. Я повернулась к Рогану. «Больше никогда не смей просить мою семью с чем-то помочь!» «Вы не хотите знать, что это?» — спросил мистер Эммонс. Мы уставились на него. «Заклятие скрывает, что артефакт делает и где находится. Но не то, чем он является», — пояснил он. «Это безупречный зеленый алмаз в 40 каратов. Цвет является результатом естественного облучения». «Мне пора идти», — сказал мне Роган. «Я иду с тобой». Я собиралась досмотреть это до конца. Я пройду через это и двину Адаму Пирсу в лицо, пока чокнутый Роган вынимает последнюю часть артефакта из того коня. Ладно, не отставай. Он развернулся и побежал. Я повернулась к Августину. Мне нужны наручники. Один из компьютерщиков выдвинул ящик стола и бросил мне пару наручников вместе с ключами. Спасибо. Я поймала их и побежала следом за Роганом по коридору. «Стой!» — крикнул Августин. Я обернулась. «Ты разряженная батарея, у тебя не осталось магии. Что ты сможешь сделать Персу?» «Она сможет выстрелить ему в лицо». Роган нажал кнопку лифта. «Если Рогану не удастся его остановить, вы умрете!» — крикнул Августин. Двери распахнулись. «Если ему не удастся, мы все так или иначе умрем», — ответила я и нырнула в лифт вместе с Роганом. На Кэролайн-стрит было двухполосное движение. Машины на обеих полосах смотрели на юг, прочь из центра. Никто не двигался, автомобили были брошены. Их владельцы, должно быть, ушли в тоннели. Чокнутый Роган повернул слишком резко. Я схватилась за дверную ручку, чтобы удержаться. Ауди подскочила на паре брики и приземлилась на тротуар. Бок машины оцарапался о здание. Чокнутый Роган надавил на газ. Мы понеслись по тротуару. Ауди издавала протестующий визг, когда камень царапал водительскую сторону. Впереди нависал фонарный столб. Я приготовилась. Столб сломался и улетел в сторону. «Постарайся нас не убить», — процедила я сквозь зубы. «Не волнуйся, не хотелось бы разочаровывать Адама». Конгресс-авеню перед нами была полностью забита машинами. Зеленые кроны деревьев Бридж-парка покачивались на ветке прямо через дорогу. Ауди с визгом остановилась. Я выскочила, сжимая в руке магнум, и рванула вперед между машинами. Парк занимал целый городской квартал. Я видела бронзовую статую скачущего ковбоя сквозь деревья. Голова лошади исчезла, превратившись в остывающую лужицу металлической жижи. Рядом с лошадью стоял Адам Пирс. У него на лбу красовался третий глаз Шивы. Три ряда неограненных алмазов пересекались с вертикально расположенным глазом, усыпанным кроваво-красными рубинами. В центре глаза, на месте зрачка, сиял на солнце огромный бледно-зеленый бриллиант, словно капля чистого света была каким-то образом поймана, огранена и оправлена камнями меньшего размера. Я взяла Адама Перса на мушку, прицелилась в живот и выстрелила. Пуля врезалась в пространство рядом с Адамом и упала на траву, не причинив вреда. Я продолжала стрелять, направляясь к нему. Пистолет выплевывал пули, выстрелы грохотом отдавались в ушах. У меня кончились патроны. Я опустила пистолет. Мы стояли лицом к лицу, Адам и я. Вокруг него трава припала к земле. Он был в магическом кругу, не нарисованном мелом, а созданным третьим глазом Шивы. «Нулевое пространство», — тихо сказал Адам. «Вы опоздали». «Почему? Почему, Адам? Тысячи людей погибнут. Неужели тебе все равно? Совершенно все равно?» «Оглянись вокруг», — сказал он. «Видишь все это? Выглядит красиво. Но стоит приглядеться внимательнее, и ты увидишь гниль. Здесь все прогнило насквозь». «О чем ты говоришь?» «Правящие круги», — произнес он. «Их так называемая система правосудия». «Правосудие? Что за шутка? Это не правосудие, это порабощение. Система, созданная для того, чтобы те, кто может, захомутали тех, кто не может. Гниль повсюду. Она в политиках, бизнесменах и в судах. Это невозможно исправить. Есть только один способ избавиться от нее. Я собираюсь очистить центр города. Там внизу, в туннелях, обычные нормальные люди, Адам. Они не имеют никакого отношения к твоему восстанию. Наоборот, имеют. Он смотрел на меня, его глаза были абсолютно ясными. Они тянут нас назад. Они мешают нам получать то, что по праву наше. Видишь? Мы купились на всю эту туфту утилитаризма. Нам вбили в голову, что добро — это то, что приносит пользу большинству. Что ж, мне насрать на большинство. С какой стати меня должны волновать их законы и их нужды? Если у меня есть сила взять и удержать то, что я хочу, я должен быть в состоянии это сделать. А если кто-то сильнее заберет его у тебя? Он развел руками. Так тому и быть. Теперь ты врубаешься. Я пролью свет на гниль. Я борец за свободу. Я освобожу нас. Я разрублю цепи. Так же, как ты пытался освободить меня от моей семьи? Он кивнул. Я думал, ты поймешь. Но ты была не готова. У тебя либо есть сила, либо ее нет, Снежок. Сила — это действие. И сегодня я выбираю действовать. Я превращу это место в пепел, как гнилой лес, и буду наблюдать, как молодая поросль потянется к солнцу. Меня будут помнить. Значит, ты это хочешь оставить после себя? Ты хочешь быть тем, кто сжег заживо тысячи людей, семей, детей? Прислушайся к себе. Ты не можешь быть этим монстром. Он поднес палец к губам. Не нужно лишних слов. Вот-вот настанет конец старого мира, и твое место в первом ряду. Нам не удалось. Мы потерпели жалкую неудачу. Все было кончено. Теперь мы ничего не могли сделать. «Ты мне нравилась, Снежок», — сказал он. «Жаль, что ты этого так и не увидишь». «Никаких сожалений?» Уговаривать его было бессмысленно. «Привет, чокнутый Роган». Адам сильно растянул чокнутый. «Наконец-то мы встретились. Ну, каково тебе быть вторым?» «Невада», — сказал Роган. «Иди сюда». «Мне почти тебя жаль, приятель», — ухмыльнулся Адам. «У тебя был шанс получить приглашение на вечеринку, но вместо этого твоя собственная кузина сделала из тебя козла отпущения. Боже, вот так непруха». Чокнутый Роган взял меня за руку и притянул к себе, уводя прочь от Адама. «Мы умрем. Хьюстон сгорит дотла. Все кончено». «Нечего сказать, великий и могучий. Давай же, бич Мексики!» — крикнул Адам. «Смотри на меня, когда я говорю с тобой. Сейчас я поджарю тебе задницу». Роган взглянул на него. «Это твоя вечеринка. У тебя на голове диадема. Постарайся вести себя как гостеприимная хозяйка». Лицо Адама вспыхнуло. «Да пошел ты! Иди нахрен! Идите оба нахрен!» «Ох уж эти нынешние детишки!» Чокнутый Роган покачал головой. «Никаких манер». Роган остановился посреди лужайки. Я остановилась вместе с ним. Все казалось таким ярким. Деревья были такими изумрудно-зелеными. Небо таким голубым. Я могла разглядеть каждую травинку вокруг нас. «Я не хочу умирать», — прошептала я. Я поняла, что плачу. Мне следовало быть стойкой или сильной, но я могла думать лишь о том, как сильно я люблю жизнь. Я ведь даже пожить толком не успела. Я никогда не увижу, как вырастут мои сестры, никогда не влюблюсь и не заведу семью. Я даже не смогу как следует попрощаться. Я только чмокнула маму в щеку, я... «Оставайся рядом со мной», — сказал Роган. «Ты почувствуешь границу вокруг нас. Что бы ни произошло, не пересекай ее. Ты поняла меня, Невада? Нельзя войти в нулевое пространство. Но из него можно выйти. И если ты попытаешься сделать это, когда я буду активен, оно превратит тебя в кровавую дымку». Я сглотнула. «Как только я начну, то не смогу остановиться», — продолжил Роган. «Я не буду знать, где ты. Я не буду тебя слышать. Не буду видеть. Не покидай круга. Что бы ни произошло, здесь ты будешь в безопасности. Поняла?» «Да». Он притянул меня к себе спиной к груди и обнял руками. В нем запульсировала магия. Ветер заколыхал траву вокруг нас. «Не сработает!» — крикнул Адам. «Что бы ты ни делал, это не сработает. Я прожгу его насквозь». «Что ж, попляшем», — произнес чокнутый Роган. Его голос был странным, глубоким и отдаленным. Ничего не происходило. Его руки все так же меня обнимали. Он не шевелился. Секунды тянулись за секундами, Медленно. Так медленно. Напротив нас из круга Адама поднялся светло-оранжевый свет. Он полыхнул, как призрачное пламя, и погас. Полыхнул снова и снова погас. Адам Пирс раскрыл рот. Голос больше ему не принадлежал. Это был голос чего-то древнего и ужасного, словно рев ожившего вулкана. «Я — огонь! Пылай для меня!» Ветер стих. Секунду он был там, а в следующую пропал. Я все еще могла видеть покачивание деревьев и травы, но ничего не чувствовала. Меня охватило странное спокойствие, словно невидимая стена отгородила меня от всего остального мира. Я чувствовала ее в 2 футах от себя, образующую круг диаметром 7 футов. В нем было так спокойно, так тихо. Объятия чокнутого Рогана ослабили. Его руки соскользнули с моих плеч. Я обернулась. Его глаза стали неестественного бирюзового цвета. Лицо казалось отрешенным. «Роган?» Он смотрел вдаль, не видя меня. Его ноги оторвались от земли. Тело поднялось в воздух на фут. Спокойно опущенные руки раскрылись. Трава за пределами круга примялась, словно по ней прошлась взрывная волна. В круге Адама Пирса вспыхнул огонь, закручиваясь вокруг него, сплошной и достигающий 4 футов в высоту. Адам смотрел прямо на меня. В его глазах был чистый огонь. Волосы у меня на затылке встали дыбом. Круг вокруг меня запульсировал. Я этого не услышала, но почувствовала. Пульсация прокатилась сквозь меня, отозвавшись в костях, не больно, но и неприятно. Деревья вокруг нас рухнули, сломленные под корень. Скачущий ковбой соскользнул и упал на бок. Круг запульсировал еще раз. Центр уголовного правосудия округа Харрис дрогнул. Справа задрожала огромная башня здания гражданского суда. Что делал Роган? Круг запульсировал снова, словно бьющееся сердце титана. Центр правосудия скользнул вперед и развалился на куски. На долю секунды его обломки повисли в воздухе, словно решая, должны ли они подчиниться силе тяжести. 1000 каменных обломков неподвижно застыли в воздухе. Между ними показались разрушенные внутренности здания. Все 325 футов высоты были разрушены и выставлены на показ. Казалось, словно все это огромное здание стало стеклянным, а какое-то божество разбило его молотком. Массивное здание пошатнулось. Тонны камня, стекла, дерева и стали рухнули на землю без единого звука. Мой мозг отказывался воспринимать отсутствие шума. Я все пыталась услышать его, но ничего не добилась. Справа здание гражданского суда качнулось и рухнуло. 2 пылевых облака разлетелись в стороны, направляясь прямо к нам и неся с собой обломки битого камня. Я присела, закрыв голову руками. Ничего не произошло. Я подняла голову. Обломки камня усеяли землю вокруг нас, но ни один из них не приземлился в круге. Надо мной парил чокнутый Роган. От его лица исходило сияние. Ярко-бирюзовые глаза горели, будто звезды. Он походил на ангела. Я взглянула на Адама. Пламя поглотило его, превращая в столб. Он поднимался все выше и выше, закручиваясь по спирали. 10, нет 11, нет уже 12 футов в высоту. Круг около меня запульсировал снова. Невидимая сила измельчила завалы в пыль, сметая их назад. За парком рухнул центр семейного права. На Конгресс-авеню распался на части центр ювенальной юстиции, выбросив в воздух обломок размером с автомобиль. Боже мой! Не выходить за пределы круга. Я сжала руки в кулаки. Глыба врезалась в круг и отскочила в сторону. Круг пульсировал снова и снова. Каждая волна сметала и поднимала обломки, стирая их в порошок снова и снова. Роган возводил стену. Если он сможет сдержать огонь, тот не распространится. Столб огня достиг 50 футов и продолжал взбираться вверх. Пульсация, исходящая от чокнутого Рогана, повалила следующий круг зданий. Их обломки присоединились к стене. Огненный столб поднялся еще на 25 футов. Стена выросла еще на 10 футов. Они продолжили наперегонки, наращивая высоту. Стена, столб, стена, столб. Высота столба уже должна была перевалить за 100 футов. Я не могла понять, была ли стена выше. Огненный столб озарился белым. Вокруг него взорвалось кольцо огня, устремляясь ко мне. Поваленные деревья исчезли, моментально превратившись в пепел. Я собралась с духом, задержав дыхание. Огонь накрыл круг, поглощая его. Я была жива. Воздух вокруг меня нисколько не нагрелся. Я даже не почувствовала запаха дыма. Воздух остался свежим. Огонь устремился к стене. Только бы хватило высоты. Только бы хватило высоты. Пламя налетело на барьер и стало на 30 футов короче. Я перестала дышать. Он все еще мог прожечь ее насквозь. Все вокруг меня превратилось в пылающий ад, в глубине которого стоял Адам Пирс, сияя золотистым светом в окружении пламени, с украденным артефактом на голове, пылающим, будто безжалостное солнце. Улица стала черной и блестящей. Тротуар превратился в смолу. Скачущий ковбой тоже расплавился. Его металл стекал в неторопливую реку асфальта. Трава под моими ногами оставалась нетронутой. Круг продолжал пульсировать, выстраивая стену. Огонь ударил по барьеру. Внешний слой бетонных обломков превратился в белый порошок. «Пожалуйста, держись, пожалуйста». Минута тянулась за минутой. Я села, будучи уже не в силах стоять. Мое сердце устало биться слишком быстро. Меня всю трясло от волнения. Я чувствовала себя избитой. Стена начала светиться странным светом. Бетон превратился в оксид кальция, который начал плавиться и излучать свет, которым освещали сцены в театре до появления электричества. Пламя все бушевало и бушевало, пожирая стену. Все эти люди в туннелях. Если стена рухнет и огонь опустошит центр, они задохнутся от дыма. Если не успеют свариться заживо. Стена слева перестала светиться. Я посмотрела на нее. Огонь все еще горел, но бетон и камень в стене больше не накалялись. Разум пытался осознать этот факт. Я была слишком потрясена, чтобы это переварить. Наконец, кусочки пазла в голове сложились. Стена перестала светиться, а это значит, что между ней и магическим огнем должно было быть пространство. Адам создал настолько широкий огненный столб, насколько мог. Роган мог его удержать. Пламя было заперто. Меня охватило облегчение. Вырвался всхлип. Затем еще один. Я поняла, что плачу. Берн не погибнет в туннелях. Город не будет раз... Меня пронзил еще один пульс. Круг продолжал пульсировать. Здания за стеной дрожали. О нет, Роган продолжал разрушение. Если Адам не сожжет город, то Роган закончит, начатое, стерев его в порошок. Я вскочила на ноги. Роган был в 3 футах над землей с сияющим лицом, паря так высоко, что казался кем-то неземным и недосягаемым. Если я прерву Рогана, круг может лопнуть, и мы оба сгорим. Я погибну и убью Рогана. От этой мысли у меня все похолодело внутри. Я не хотела его смерти. Если я не найду способ его остановить, весь центр города обрушится на туннели. Вместо того, чтобы сгореть заживо, люди окажутся заживо похороненными. Наши жизни ради Берна. Ради жизни бесчисленного количества людей в туннелях. Ради жизни их детей, доверяющих своим родителям. Ради жизни тех, кто любил друг друга. Ради жизни людей, которые не заслуживали смерти. Это даже не было выбором. «Роган?» Он не ответил. «Роган!» Я схватила его за ноги, но не смогла сдвинуть и на дюйм. Он был совершенно неподвижен. Я заколотила по его ногам кулаками. «Роган, очнись! Просыпайся!» Нет ответа. «Я должна до него достучаться!» Если бы я только смогла добраться до его лица. Я собрала всю ту малость магии, что у меня осталось. Круг снова запульсировал. Когда эта пульсация проходила через меня, я оттолкнулась от нее так же, как отталкивалась от усилительного круга, вложив все, что у меня было, в этот толчок. Что-то внутри меня щелкнуло. Ноги оторвались от земли, и я воспарила, обняв Рогана руками. Инстинкт говорил мне, что это долго не продержится. У меня несколько секунд, прежде чем моя магия иссякнет, и сила тяжести утянет меня вниз. И у меня больше не было сил, чтобы проделать это снова. Это моя единственная возможность. Я должна его пробудить. Его лицо было таким безмятежным. Глаза широко распахнуты, рот слегка приоткрыт. Он был не здесь, не со мной. Он не был даже на этой планете. Я глубоко вдохнула, закрыла глаза и поцеловала его. Все мои желания, все секреты, все те разы, когда я наблюдала за ним и думала о нем, представляла нас вместе, всю мою благодарность за спасение бабушки, за защиту Хьюстона и его жителей, всю мою обиду и злость за подвергнутого опасности кузена, за неуважение к человеческой жизни, все это я вложила в свой поцелуй. Он был создан из гвоздик и слез, взглядов украдкой и отчаянного, обжигающего желания. Я поцеловала его так, как если бы любила. Я поцеловала его так, словно только этот поцелуй был важен. Его губы открылись навстречу моим, а руки обняли меня. Он ответил на мой поцелуй. На этот раз не было никакой магии, ни призрачного огня, ни бархатного касания. Лишь мужчина со вкусом райского блаженства и греха одновременно. Мои ноги коснулись земли, и я открыла глаза. Роган смотрел на меня. Его радужки все еще были бирюзовыми, кожа все еще светилась. Но теперь он был здесь, со мной. Круг все еще держался, и мимо нас текли реки смолы и огня, пока Адам сгорал в своей собственной ненависти. «Ты должен остановиться», — прошептала я. «Ты победил, но ты продолжаешь разрушать город». «Поцелуй меня снова, и я перестану», — ответил он. Час спустя Адам наконец-то остановился и повалился на землю. Роган продолжал поддерживать круг. Все вокруг было слишком горячим. Я сидела с ним в кругу и наблюдала, как асфальт медленно начал застывать. В какой-то момент я отключилась, прислонившись к Рогану. Когда я проснулась, глаза и кожа Рогана перестали сиять. Над нами дважды пролетел вертолет, затем в стене появилась трещина. Мы ничего не слышали, а лишь видели, как это произошло. Из нее хлынул поток воды, испаряясь, едва коснувшись выжженной Адамом земли. Но вода продолжала поступать. Должно быть, аквакинетики задействовали залив Буффало для подачи воды. Мир превратился в пар. Прошел час, прежде чем вода перестала испаряться, и еще час, прежде чем мы решили, что не сваримся заживо. Роган отпустил силу, связывающую его с кругом, хлынула вода, доходя мне до лодыжек. Она была теплой, градусов так 40, но не обжигала. Мы направились к Адаму Персу. Тот лежал на спине. Должно быть, в какой-то момент его круг исчез, потому что вода омывала его волосы и голую грудь. Выглядел он ничуть не пострадавшим. Артефакт по-прежнему красовался на его голове. Чокнутый Роган снял его и передал мне. «Подержи секунду». Он склонился над распростертым телом Адама и потряс его за плечо. «Привет, приятель». Глаза Адама распахнулись. «Привет», — прохрипел он. «Садись». Роган с улыбкой помог ему подняться. «Ты в порядке? Все работает как надо?» Адам уставился на него в замешательстве. «Конечно. Ты знаешь, кто ты?» «Адам Пирс. Ты знаешь, что здесь произошло?» «Да». Адам поднялся на ноги. «Я сжег его дотла». «Ты не ранен? Ничего не сломал?» «Нет». «Вот и здорово». Роган с размаху заехал кулаком Адаму в челюсть. Адам упал на колени, сплевывая кровь. «А теперь как, Адам? Что-нибудь болит?» Адам вскочил на ноги и замахнулся. Его кулак просвистел мимо лица Рогана. Чокнутый Роган впечатал кулак левой руки Адаму в живот, а правой сделал хук в лицо. Адам рухнул. «Получи еще». Роган ударил его снова, сильно. Его кулак бил, как кувалда. Адам скинул руки, закрывая лицо. «Ты маленький, визгливый кусок дерьма!» — зарычал Роган. «Еще удар. Мы не убиваем гражданских. Мы не выделываемся на публике и не пугаем людей. Еще удар. Мы не злоупотребляем своей силой, долбанный ты придурок! Позорище!» «Роган, хватит!» Я схватила его и оттянула от Адама. Адам перекатился на руки и колени. Я ударила его, что есть силы, прямо в живот. Он упал и свернулся калачиком. «Ты едва не убил мою бабушку. Ты использовал детей, чтобы подбросить бомбу к моему дому». Я ударила его снова. «Давай, пофлиртуй со мной теперь, сукин сын. Посмотришь, как я тебе отвечу». Позади меня чокнутый Роган смеялся от души. Адам попятился назад. Я крутанулась, вкладывая все тело в удар, как меня научила мама. Удар пришелся ему в живот. Адам резко выдохнул и скорчился. Я снова его пнула. «Спорим, теперь жалеешь, что не надел рубашку, а? Нужно чем-то вытереть кровь?» Чокнутый Роган подхватил меня и унес на несколько футов от Адама. «Ладно, довольно. Тебе нужно хоть что-то оставить, чтобы вернуть его дому. Отпусти меня!» «Невада, ты все еще связана контрактом». Я оттолкнула его и пошла к Адаму. Тот дернулся, закрываясь руками. «Вставай!» — прорычала я. «Иначе я скажу Рогану избить тебя, а потом оттащу твое тело семье за волосы!» Адам поднялся на ноги. «Руки перед собой, запястья вместе!» — рявкнула я. Он протянул руки. Я защелкнула на нем наручники, и мы пошли по затопленной улице к проему в стене. Мы прошли сквозь него. Сначала чокнутый Роган, потом я, тянущая Адама. Улица снаружи была запружена народом. Стояли люди с камерами. Я увидела Ленору Джордан. Рядом с ней стояла высокая, чопорная женщина с надменным выражением лица. Кристина Пирс, мать Адама. Замечательно. Я приволокла Адама к ней и ударила его под коленки. Он рухнул на колени. Я вытащила ключи из кармана и бросила их рядом с ним. «Адам Пирс, доставленный живым его дому, как и требовалось. МРМ будет ждать своевременной оплаты». Она уставилась на меня. Будь она плюющейся коброй, по моему лицу ручьями бы стекал яд. Я развернулась и побрела прочь от стены, от толпы, вниз по улице среди обломков. Большая часть центра уцелела. Я едва могла в это поверить. Знакомая фигура протиснулась сквозь толпу и побежала ко мне. Я раскрыла руки и обняла Берна так сильно, как только могла. Я потягивала сидр, похлопывая по ноге колесным ключом. Двери гаража были открыты, и мастерскую бабули Фриды заливал яркий утренний свет. Большие промышленные вентиляторы создавали легкий ветерок. Прошла уже неделя с попытки Адама Пирса превратить центр в выгоревшую пустошь. Я знала, что МРМ получили оплату от дома Пирсов, поскольку они добавили наш гонорар в счет платежа по залогу. Августин не ответил на мой звонок с подтверждением о получении документов. Вероятно, он все еще куксился, что чокнутый Роган обвел его вокруг пальца с нашим контрактом. Но я поговорила с его секретаршей. Ее звали Лина, и она передала сообщение. Третий глаз Шивы вернулся в Индию, на свою родину. Профессор Ита был прав. Кража сокровищ у других народов никогда не приносила ничего хорошего. Меня несколько раз просили об интервью. Все эти предложения я отклонила. Пара человек оказалась слишком настойчивыми, и я переадресовала их к МРМ и их адвокатам. Они перестали названивать. Я не искала славы и не собиралась привлекать клиентов, участвуя в ток-шоу. Я предпочитала, чтобы детективное агентство «Бейлор» было синонимом спокойного профессионализма. Было официальное расследование. Я понятия не имела, как оно прошло, потому что я не была обязана давать показания. Тех свидетельских показаний, которые дал дом Роганов, дом Монтгомери, дом Пирсов и Ленора Джордан, должно было хватить. Я все еще не имела понятия, что за люди стояли за Адамом и помогали ему. Единственное, что мне было известно, его заперли в ледяном кубе, подземной тюрьме строгого режима где-то на Аляске. Она была спроектирована, чтобы содержать магов. Он ожидал суда. Вероятно, мне придется давать показания во время процесса, если только он не признает вину. Гэвита Уоллера нашли. В новостях сообщили, что Адам Пирс спрятал его в номере мотеля с недельным запасом продуктов и наркотиков. Гэвин провел неделю в ужасе, что будет найден властями и застрелен на месте. Через 24 часа после событий в центре чокнутый Роган привел его в полицейский участок. Главный следователь по этому делу публично заявил, что единственная причина, по которой Гэвин вообще остался в живых, это та, что Адам был занят своими планами по уничтожению мира и просто забыл о парне. От Рогана не было ни слуху, ни духу. В конце концов, это было даже очень хорошо. Была суббота, я помогала бабуле Фриде в работе над последним проектом. Один из домов заказал танк на воздушной подушке в другой мастерской бронированных автомобилей. Танк плохо держался в воздухе и также плохо заправлялся. Они вложили в него кучу денег и в конце концов продали на металлолом. Бабушка Фрида его купила, и мы разбирали его на запчасти. Она ушла в дом, чтобы сделать сэндвич 10 минут назад. Я глотнула крепкого сидра. Должно быть, ее отвлекли. Кто-то вошел через гаражную дверь. Я прищурилась против света. Чокнутый Роган. Он был одет в темный костюм, облегавший его как перчатка, начиная с широких плеч и мощной груди, вплоть до плоского живота и длинных ног. Так, визит дракона. Ничего хорошего. Он направился ко мне. Вездеход слева от него отъехал прочь с его пути, словно подвинутый невидимой ладонью. Хамви справа скользнул в сторону. Я подняла брови. Он продолжил идти. Его ясные голубые глаза смотрели прямо на меня. Я интуитивно попятилась назад, и моя спина уперлась в стену. Многотонный танк на воздушной подушке отлетел к стене. Так вот, как заставить его работать. Просто нужно, чтобы его перемещал Роган. Роган подошел вплотную, остановившись едва не в 2 дюймах от меня. Меня пронзила волна нетерпения, превращаясь в головокружительное волнение, приправленное тревогой. «Привет», — сказала я. «Не хочешь расставить все по своим местам, как и было?» Его глаза были такими голубыми, я бы смотрела в них целую вечность. Он протянул мне руку. «Пора идти». «Идти куда?» «Куда захочешь. Выбирай место на планете». «Ух ты!» «Нет». Он слегка наклонился вперед. Мы почти касались друг друга. «Я дал тебе неделю побыть семьей. Теперь настало время пойти со мной. Не упрямься, Невада. Этот поцелуй сказал все, что мне нужно было знать. Мы оба понимаем, чем это закончится». Я покачала головой. «Как ты вообще представлял себе эту встречу? Ты планировал зайти сюда, подхватить меня и унести прочь, будто ты офицер, а я фабричная работница в старом кино?» Он ухмыльнулся. Сейчас он был почти невыносимо привлекателен. «А ты хотела бы, чтобы тебя унесли?» «Роган, ответ — нет». Он моргнул. «Нет», — повторила я. «Почему нет?» «Долго объяснять, и тебе это не понравится». «Я весь внимание». Я глубоко вздохнула. «У тебя нет никакого уважения к человеческой жизни», — сказала я. «Ты спас город, но не думаю, что это из-за искренней заботы о его населении. Ты сделал это только потому, что Адам Пирс тебе здорово насолил. Ты нанимаешь отчаявшихся солдат, но не потому, что хочешь их спасти. Ты делаешь это, потому что они отвечают тебе безоговорочной преданностью. Ты спас своего племянника, но при этом совершенно не обращал внимания на существование целой ветви своей семьи. Если бы ты появился в жизни Гэвина раньше, возможно, он бы никогда не повстречал Адама Пирса. Ты не считаешься с правилами. Если ты что-то хочешь, то покупаешь. Если не можешь купить, забираешь. Ты не испытываешь никаких угрызений совести, а благодарность проявляешь только тогда, когда тебе нужно преодолеть какое-то препятствие. Мне кажется, ты смахиваешь на психопата. Я не могу быть с тобой, как бы сильно ты не сводил меня с ума, потому что у тебя нет эмпатии, Роган. И я не говорю о магии. Я говорю о человеческой способности к сочувствию. Я буду значить для тебя ровно столько, сколько от меня будет какая-то польза. И даже так я буду больше предметом, чем любовницей или партнером. Пропасть между нами, финансовая и социальная, слишком велика. Ты будешь меня использовать, а когда со мной будет покончено, просто уволишь меня как прислугу. Мне придется заново собирать свою жизнь по крупицам, а я не уверена, что к этому моменту от меня что-то останется. Поэтому нет, я не пойду с тобой. Я хочу быть с кем-то, кто будет, если не любить, то искренне заботиться обо мне. Ты не тот человек. «Отличная речь», — заметил он. «Больше мне нечего сказать». «Я знаю, что на самом деле сейчас происходит. Ты боишься войти в мой мир. Боишься, что не сможешь с ним справиться. Намного лучше прятаться здесь и быть большой рыбой в очень маленьком пруду». «Если ты так это видишь...» «Ладно». Я подняла подбородок. «Мне нечего тебе доказывать, Роган». «Но мне есть, что доказать тебе», — сказал он. «Обещаю, победа будет за мной. И когда я закончу, ты не пойдешь. Ты с разбегу запрыгнешь в мою кровать». «Закатай губу», — фыркнула я. Весь его налет цивилизованности испарился. На меня смотрел оскалившийся дракон, выпустивший когти и дышащий пламенем. «Ты будешь не просто спать со мной. Ты будешь одержима мной. Ты будешь умолять меня коснуться тебя. И когда этот момент настанет, мы вернемся к сегодняшнему дню». «Размечтался», — я указала ему на дверь. «Выход вон та». Он схватил меня. Его губы накрыли мои. Большое тело отрезало мне пути отступления. Моя грудь расплющилась о его торс. Он притянул меня к себе, держа одну руку на спине, а другой — сжимая задницу. Его магия прокатилась по мне, словно волнующий прилив. Мое тело сдалось. Мышцы стали теплыми и податливыми. Соски напряглись, а груди были готовы, чтобы их сжимали, готовы для его пальцев и языка. Нетерпеливая боль вспыхнула между ног. Я лизнула его язык. Боже, я хотела его. Я так сильно его хотела. Он отпустил меня, развернулся на носках и вышел, посмеиваясь себе под нос. «Вот так. Продолжай идти!» Я швырнула гаечный ключ на пол. «Вот это поцелуй», — сказала бабуля Фрида из дверного проема позади меня. Я подпрыгнула. «Как долго ты там стояла?» «Достаточно. Этот парень настроен серьезно». Все слова попытались вырваться разом. «Я не... Что за сранец? Пусть проваливает к черту! Меня это не интересует!» «Ах, юная любовь, такая страстная!» — протянула бабуля Фрида. «Я куплю тебе подписку на журнал «Невеста». Тебе пора присматривать платье». Я замахала руками и ушла от нее прочь, пока не наговорила чего-то, о чем бы потом пожалела. Эпилог. Он припарковал машину, вышел из нее и посмотрел на дом. Обычный пригородный дом, типовой коттедж на квадрате скошенной травы. Таких домов дюжины в любом районе. Он подошел к двери и коснулся ручки. Не заперто, как и сказал Том. Он оставил Томаса Уоллера с Даниэлой. Ему дали легкое успокоительное. Его сына-подростка арестовали по обвинению в убийстве, его жена исчезла, а затем он получил от нее электронное письмо, и его содержание уничтожило последние остатки самообладания Томаса. Во время их разговора у него дрожали руки. Он прошел через дом на кухню. Фирменный новый ноутбук ожидал его на кухонном острове, коробка от него все еще стояла рядом. Том выполнил инструкции из имейла своей жены вплоть до последней буквы. Он проверил время. 6:59. Он поставил телефон на запись и положил его на стол за собой. Часы на экране мигнули. 7:00 вечера. Замерцала голубая иконка, сообщающая о входящем вызове. Он ответил. На экране возникло лицо Келли Уоллер. «Здравствуй, Коннор». Он скрыл свою ярость. «Почему?» — спросил он. «Потому что я тебя ненавижу. Я хотела, чтобы ты это знал. Я так сильно тебя ненавижу. Если бы я могла дотянуться до тебя, то схватила бы тебя за волосы и била лицом об этот стол, пока оно не превратилось бы в кровавое месиво. Я бы тебя сожгла, насадила на вертел. Я бы вымещала свою злость несколько дней». Это ни о чем ему не говорило. 10 лет назад, когда он связался с ней через свою мать и предложил оплатить колледж Гэвину, она отказалась. Она сделала это как можно язвительнее, ясно давая понять, что не желает иметь ничего общего с именем Роганов. Тогда он принял это за гордость. Теперь он понял, что это была ненависть. Но все равно ее не понимал. Почему? Потому что тебя они любили и ценили. Потому что ты маг, а я нет. И никогда уже им не стану. Я хочу уничтожить тебя. Я хочу разорвать тебя голыми руками. Но мне не хватит сил. Поэтому я нашла людей, которые намного могущественнее меня. Я пожертвовала своим сыном ради этой мести. Но ты подвел меня, Коннор. На секунду ее лицо дрогнуло, искаженное злостью. Мы знали, что Адам сумасбродный и непредсказуемый. Нам требовалась страховка. А кто бы смог выполнить эту роль лучше тебя? Бич! Ураган! Мы понимали, что ты можешь остановить Адама. Но рассчитывали, что вместе с тем ты уничтожишь Хьюстон. Ты так и делал. Я видела, как содрогались здания. И тут ты остановился. Как же так, Коннор? Ты никогда не мог остановить свою магию на высшем уровне. С самого детства. Даже твоей матери не удавалось достучаться до тебя. Что ты сделал? Что случилось? У тебя появился новый навык? Он не ответил. Как так случилось, что вы с Адамом не смогли сделать такую простую вещь? Неважно. Мы рассчитывали на это, но и ты, и Адам, вы оба нас разочаровали. Мы найдем другой путь. Мы? Нас? Вот она, тайная сила, руководящая всем планом. Она знала о ней. Ему оставалось только найти ее и вырвать у нее эту информацию. «Я хочу сказать тебе следующее. Ты и понятия не имеешь, что грядет. Оно огромно. Ты не сможешь его остановить, как бы ни пытался. Оно уничтожит тебя. Когда ты будешь лежать, умирая, сломленный, я хочу, чтобы ты вспомнил этот момент и мое лицо. Запомни меня, Коннор. Это только начало». Ноутбук погас. Он стоял, глядя на него. Месяц назад у него не было целей, только череда раздражающих дел, которые скорее занимали его, чем испытывали. Теперь у него появилось 2 цели. Он должен был свергнуть того, кто стоял за его кузиной и Адамом Пирсом. Он сражался за эту страну и ее народ, потому что верил в нее и в них. Система была не идеальна, но она была лучше большинства из тех, что он повидал за ее пределами. Этот город принадлежал ему. Очень скоро они поймут, какого врага себе нажили. Это было его первой целью. А второй? Он закрыл на мгновение глаза и воскресил воспоминания. Ничто не существовало в восхождении. Это было местом магии и силы, спокойствия и абсолютной пустоты. Он вошел в него, чтобы получить доступ к вершине своей силы, но в ней не было ни радости, ни печали, ни холода, ни тепла, только покой. Это была тюрьма и дворец, одновременно. А затем он почувствовал ее. Она была теплой и золотистой, и она пронзила стерильность восхождения, дотянувшись до него. Она поцеловала его, и когда она разделила с ним все страхи и желания, он почувствовал себя живым. Он стряхнул с себя холодное безразличие ради нее, и мир вокруг него расцвел. Он чувствовал себя словно наркоман, который после многих лет увлечения наркотиками однажды протрезвел и, блуждая по дому, открыл входную дверь и увидел прекрасный весенний день. Он хотел Неваду Бейлор. Он хотел ее больше, чем кого-либо за очень долгое, долгое время. И он ее получит. Она просто этого еще не осознала.